Тот, поглядев на икону, подтвердил, что она, судя по всему, древняя. Похоже, 17 век, а может, даже и раньше, сказал он с некоторым, впрочем, сомнением в голосе. И, скорее всего, очень ценная. Повезло тебе, парень. Но, конечно, необходимо сделать искусствоведческую экспертизу. Борис направил Андрея к своему приятелю, искусствоведу. Тот помог по своим каналам и с экспертизой, и с оценкой. И когда все предположения насчет ценности иконы подтвердились, нашел и солидного покупателя. В итоге Андрей очень выгодно продал ее иностранцу, то ли немцу, то ли швейцарцу, за валюту. Тогда, правда, подобные сделки считались незаконными, можно было вляпаться в очень неприятную историю, но ему повезло. Вскоре времена круто изменились, доллар вошел в легальный оборот, и его курс рос как на дрожжах. Андрей неожиданно стал располагать довольно крупной по тем временам суммой. Ему страстно хотелось приумножить ее. Он пустился во все тяжкие. Тут была и игра на разнице курса, и вкладывание денег в сомнительные финансовые пирамиды, и рискованные сделки, и даже попытки давать деньги в долг под процент. Как он потом понял, все это было очень опасными авантюрами, потерять все можно было запросто. Но каждый раз Андрею везло. Он не только не потерял своих сбережений, но и, как и мечтал, многократно их приумножил. В начале 90-х у него скопилась более чем приличная сумма, и он рискнул затеять собственный бизнес. Побегал по всяким разрешающим инстанциям, отблагодарил чиновников за положительные решения и вскоре взял в аренду помещение в районе площади трех вокзалов. После ремонта открыл в нем кафе быстрого питания под озорным названием «Пиф-паф». В интерьере кафе, дизайн помещения придумал он сам, были использованы охотничьи мотивы. Хорошо зная механизмы ресторанного бизнеса, Андрей давно понял, такие кафе, где можно быстро, вкусно и сравнительно недорого поесть, всегда будут пользоваться спросом. Как говорится, война войной, а обед по расписанию. Что бы вокруг ни происходило, люди все равно продолжают работать и заниматься делами. Элементарно хотят есть, а раз так, то им всегда нужно где-то перекусить в середине дня. Дело пошло. Вслед за первым кафе появилось второе, потом третье. Бизнесменом Андрей, к своему удивлению, оказался удачливым. Через несколько лет сеть кафе «Пиф-паф» стала любимым местом москвичей, где можно приятно отдохнуть и перекусить. Цены тут были чуть выше, чем в «Макдоналдсе», зато пища не в пример более привычная и здоровая. Сеть кафе росла и набирала обороты, они открылись по всему городу, и к 2006 году Андрей Шилаев уже входил в сотню самых богатых людей Москвы и чувствовал себя вполне состоявшимся и счастливым. И все его беды, как искренне верил Андрей, и во многом был прав, произошли по вине его третьей жены, Акулины. Это она прожужжала ему все уши, что пора менять направление бизнеса. «Общепит не гламурно», — внушала она. Ей даже стыдно перед подругами за то, чем занимается ее муж. И Андрей позволил уговорить себя. Не потому, конечно, что счел доводы жены разумными. Он, в общем-то, никогда не воспринимал супругу всерьез. Но, во-первых, за столько лет он и сам смертельно устал. Ему надоело заниматься одним и тем же. А во-вторых, впереди замаячило новое, не менее выгодное и явно куда более интересное направление – комплекс художественных галерей. И в начале 2008 года Андрей без всякого сожаления продал сеть кафе вместе с раскрученным брендом. Сумма, вырученная за сделку, впечатляла. Исполненный энтузиазма, Андрей взялся за новое дело. Часть денег вложил в недвижимость на родине и за рубежом, на остальные снял роскошное помещение в центре, сделал соответствующий ремонт, купил работы у нескольких перспективных, как ему казалось, отечественных художников, молодых и не очень. Он был уверен, истинные ценители и просто состоятельные люди с хорошим вкусом валом повалят к нему в галереи покупать произведения искусства. Но тут неожиданно грянул мировой кризис. Вдруг как-то резко ни у кого не стало денег, какие уж тут могут быть продажи картин и скульптур. Да и художники, у кого были куплены произведения, на поверку оказались не такими уж популярными и перспективными. Андрей по наивному незнанию судил о спросе на них по статьям в глянце. А все эти статьи были исключительно заказными, проплаченной джинсой. Но это еще полбеды. А вот целая беда заключалась в том, что жена Акулина завела себе молодого любовника. Кстати, из числа этих самых художников. И когда поняла, что дела мужа резко покатились под гору, быстренько решила развестись с ним. Ее ловкий адвокат сумел неоспоримо доказать в суде, что та часть недвижимости, которая не была оформлена на ее имя, а Андрей очень многое записал на нее, куплена в браке, а значит, считается совместной собственностью. В результате передела имущества Андрей остался на бабах. Ему едва хватило денег, чтобы отдать долги, в которую он влез в результате всех передряг. Утешало лишь то, что и Акулина попала в точно такое же положение. Любовник довольно быстро обобрал ее и тут же бросил. Кстати, не последнюю роль в этом сыграл тот самый изворотливый адвокат. Из всей былой роскоши ей осталась только машина, красная бэха последней модели и та самая двухуровневая шестикомнатная квартира на Кутузовском. Андрей после развода перебрался в двушку на проспекте маршала Жукова, которую получили в свое время его родители. Именно там он уже несколько недель, а может быть, месяцев, ощущение времени в нем притупилось и прозябал. Андрей так погрузился в грустное раздумье, что снова не заметил, как в баре появилась она. Та самая, вчерашняя, странная женщина. Покупательница воспоминаний. Старьевщица. И она сразу подошла к нему. Даже не обведя глазами зал, словно абсолютно точно знала, что найдет его здесь, на этом вот самом месте у окна. Сегодня вместо черного платья на ней был стильный брючный костюм темного оливкового цвета. Но Андрей все равно сразу узнал ее, хотя еще несколько часов назад совсем не помнил, как она выглядит. Но все равно как-то подспудно думал о ней. И ждал этой встречи, и вместе с тем опасался ее. Боялся, но и стремился. Как они с приятелями говорили в детстве, и хочется, и колется. «И мамка не велит», — прозвучал вдруг прямо над ухом низкий хрипловатый голос. «Что?» — встрепенулся Андрей. «Что вы сказали?» «Да, это была та самая вчерашняя странная женщина. Я сказала привет, произнесла она спокойно и как-то обыденно, без всякого намека на улыбку, и села за его столик прямо напротив. — Ну что? — заждался. — Тебя? Вслед за ней он тоже резко перешел на «ты». Женщина усмехнулась. — Скорее, думаю, не меня, а денег. Я-то тебя пока не интересую. А вот денежки... Тебе ведь опять нечем заплатить за выпивку. Так что бы такое купить у тебя на этот раз? Может быть, поездки с папой на речном трамвае в бухту радости? Она точно говорила не с ним, а с самой собой рассуждала вслух, нисколько не заботясь о том, понимает ли ее собеседник. «Нет, это, пожалуй, пока подождет. Давай лучше начнем с качелей». «Каких качелей?» — не понял Андрей. Он едва слушал ее и никак не мог собраться с мыслями. Увидев женщину, он всего лишь осознал, что вчерашняя встреча с таинственной незнакомкой ему не приснилась. Но и только... Все остальное, что произошло накануне вечером в баре, по-прежнему представлялось ему слишком невероятным, чтобы оказаться реальностью. — Будто ты сам не знаешь, каких, — хмыкнула она в ответ. — Тех самых, в Перово, у бабушки, в соседнем дворе. Кажется, это был 12-й дом? Он только вытаращил в изумлении глаза. Откуда она знает? Но женщину совершенно не интересовали его эмоции. «Я дам тебе за них 10 000», — деловито сказала она. «Думаю, это хорошая цена за такое воспоминание». «Долларов или евро?» — машинально уточнил Андрей, в котором тотчас проснулся бизнесмен. «Рублей, мой дорогой! Рублей!» — снова усмехнулась старьевщица. «Дороже это не стоит». «Ну как? По рукам?» Андрей пожал плечами. Вчерашние странности повторились вновь. Он был растерян, не знал, что сказать. Старьевщица не стала дожидаться, пока он придет в себя. Быстро поднялась и со словами «деньги получишь завтра до полудня» стремительно пошла к выходу. Андрей опять ничего не понял.